Горный Китай, монастырь Джуанчжоу, год от Рождества Христова 853. Некто спросил Линдзи, что есть мать. Алчность и страсть есть мать, ответил мастер. Когда сосредоточенным сознанием мы вступаем в чувственный мир, мир страстей и вожделений, и пытаемся найти все эти страсти, но видим лишь стоящую за ними пустоту, когда нигде нет привязанности. Это называется убить свою мать. Хотелось вставать, но эта сволочь подняла меня в 6:35. И я с просонья понял только одно: меня не мучает страх. Когда я выскочил из ванной с полотенцем в руках, он ставил чайник, мыл посуду, грохоча в торопях. И что-то брежело, крутилось, нарастало, начинало сиять. Я вдруг поймал его глаза, в них искрились ключом. И я стал выше, чем я был и чем я буду еще. Я успокоился и сел, мне стало ясно, он убил свою мать. И время встало навсегда, поскольку время стоит. А он сказал, что в понедельник шеф собрался на крит. Короче, надо до отъезда заскочить к нему, работу забрать. И он заваривал чай, он резал плавленый сыр. А я уже почти что вспомнил, кто творил этот мир. Я рассмеялся и сказал, ну как ты мог, она же все-таки мать. И он терзал на подоконнике плавленый сыр. А я уже почти припомнил, кто творил этот мир. И я сказал ему, убийц, как ты мог, она же все-таки мать. А я сказал, найти не трудно, но в десятки раз сложнее не терять. И будь любезен, прекрати свой жизнерадостный бред. Ты видишь свет во мне, но это есть твой собственный свет. Твоя ответственность отныне безмерна. Ты убил свою мать. Изволь немедля прекратить свой жизнерадостный бред. Ты видишь свет во мне, но это есть твой собственный свет. Твоя ответственность безмерна, ты свободен, ты убил свою мать. Свою мать.